Завалить командора войны кузнечным молотом было нереально. Удар Густав пропустил, но реакция его не подвела. За сотую долю мгновения до того, как он взмыл в воздух, Марон успел активировать щит, который спас его от множественных переломов. Однако головой об стену приложился и на пару секунд потерял ориентацию. И этими секундами присутствующие воспользовались как умели. Кадир нырнул в подсобку и запустил режим «Крепость», спрятав себя любимого от страшного посетителя. Лебра машинально бросился на раздавшийся с улицы крик «Спасать бестолкового дикаря!». Фатма же сгребла с прилавка артефакты. Скорость позволяла ей позаботиться о том, ради чего они явились в лавку. И только затем последовала за любимым. И застала его в напряженный момент. Лебра рванул на себя уздечку, отворачивая оскаленную пасть виверны от приготовившегося к смерти уйбуя. Челюсти клацнули в дюйме от лица копыта. Виверна увидела новую цель, негодяя, помешавшего ей откусить добыче голову. Однако в следующий миг испуганно крикнула и взмыла в воздух. Фатма выскочила из лавки уже в боевой шкуре. Взлетая, она дернула головой, и Шас, который продолжал держаться за уздечку, взлетел и чудом оказался в седле. Если бы Фатма могла говорить, она бы выругалась. Но в боевой шкуре голосовые связки Марианы были способны лишь на рычание и рев. И увидев, что Лебра взлетел, Фатма вцепилась в хвост виверны. «Ромашка!» — выскочивший на улицу Марон топнул ногой. «Куда? Стой!» Но перепуганная виверна его не слышала. Она резко набрала высоту и взяла курс на реку. Не специально. Просто нужно было куда-то лететь. Заклинание левитации требовало очень много энергии. Подходящих артефактов под рукой не было. Поэтому Густав просто побежал по улице, стараясь не упускать из виду летящую тварь. А пришедший в себя копыта тихонько огляделся и направился к выроненной Фатмой сумке с артефактами.